Первым моим желанием было бежать отсюда, сломя голову. И я непременно подалась бы порыву «Не схвати меня, Женька, за руку». Я зажмурилась, стараясь не дышать. И тут сообразила. В комнате неправдоподобно тихо. Даже если человек спит, он все равно издает какие-то звуки. На худой конец просто дышит. «Никого!» – испуганно шепнула Женька. А я открыла глаза и первым делом убедилась, что кровать не только пуста, но и тщательно заправлена. Не похоже, что Олимпиада сегодня ложилась. Я обшарила взглядом комнату. Луна заглядывала в окно, и рассмотреть предметы можно было без помощи фонарика. «Её здесь нет!» — шепнула подружка. А я отчаянно замотала головой, призывая ее к молчанию, и ткнула пальцем в направлении двери, судя по всему, ведущей в ванную. Правда, оттуда тоже не доносилось ни звука. Так что сомнительно, что Олимпиада решила принять ванну в столь поздний час. «Стой здесь!» — шепнула Женька и отважно шагнула в комнату. А я попробовала смотреть сразу в оба конца коридора и отчаянно застучала зубами. Женька, которая однажды уже побывала здесь, неплохо ориентировалась. Она заглянула в ванную, которая, к счастью, оказалась пустой, и приступила к обыску. Не знаю, что она надеялась найти. Мои силы целиком ушли на то, чтобы не грохнуться в обморок в самый неподходящий момент. Оттого я не сразу поняла, что держит в руках Женька, когда она подскочила ко мне. «Взгляни сюда!» — шепнула подружка. «Как думаешь, на кой черт старухе мужская пижама?» И в самом деле в руках у Женьки была пижама. Старенькая, застиранная, в настоящий момент довольно грязная, с разными пуговицами и обтрёпанными манжетами. «Идем отсюда!» — взмолилась я, меньше всего способная в ту минуту думать о пижамах. «Она была спрятана в ванной, в грязном белье», — хмуро сообщила Женька и добавила. «Все-таки это странно». «Мы уходим?» — робко спросила я. «Надо найти старуху!» — кивнула Женька, вернула пижаму на место, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Мне сразу же сделалось легче дышать. Более того, я вроде бы даже начала соображать. «Где мы будем ее искать?» — ворчала я. «В этом дурацком замке полно комнат, плюс подвал и еще сколько угодно всякого дерьма, о котором мы даже не подозреваем. Чем рыскать наугад, лучше завтра проследить за Олимпиадой». «Лучше-то оно лучше», — вздохнула Женька. «Только вот сделать ей не так просто. Сдается мне, бабка покруче Штирлица. Такая в раз заподозрит неладное. Старухи нет в комнате. Логично предположить, что она отправилась к этому типу». Не унималась я, мало обращая внимания на слова подружки. «Если она покинула дом, то ясно, что не через центральный вход. Сколько дверей в доме?» «А мне откуда знать?» — вытаращила глаза подружка. «Есть дверь с кухни, дверь в сад. Больше не видела. Надо пройти по всему дому и проверить». И мы отправились по коридору. Первым делом проверили дверь, выходящую из кухни. Она была заперта на засов, так же, как и дверь в сад. Мы прошли дальше и вскоре обнаружили еще дверь. Женька толкнула ее. Она без труда поддалась, и мы увидели винтовую лестницу в подвал. Где-то внизу горел свет. Мы с Женькой переглянулись, и подружка отважно шагнула на первую ступеньку. «Мы ж хотели проверить все двери!» — запаниковала я. «Она может прятать его и здесь!» — возразила Женька и начала спуск. А я, чертыхаясь, пошла за ней. Очень скоро мы оказались в мрачном коридоре с низким потолком. У основания лестницы горел фонарь. Дальше коридор тонул во мраке. Вот тогда я совершенно отчетливо услышала чей-то стон. Вздрогнула и уставилась на Женьку. Подружка замерла с открытым ртом. По ее физиономии стало ясно, я не ослышалась. Стон повторился, а вслед за ним едва различимый всхлип. Точно кто-то плакал за стеной. «Что это может быть?» — пришла в себя подруга. «Здесь кто-то есть», — пискнула я. «Ясно, что есть. А кто?» Глупее вопроса я сроду не слышала. И хотела прямо так и заявить об этом Женьке. А еще мне не терпелось побыстрее убраться из подвала. Но перепуганная Женькина физиономия почему-то произвела совершенно обратный эффект. Мне вдруг стало смешно. «Это привидение», — заявила я подруге. «По крайней мере, в фильмах они именно так стонут и всхлипывают». «Какое привидение?» — разозлилась подружка. «Откуда бы ему здесь взяться?» «Понятия не имею. Может, наш чокнутый Лев Николаевич приобрел его в Шотландии за сумасшедшие деньги?» Женька фыркнула и заметно повеселела. «А может, это какой-то акустический эффект? Человек спускается в подвал и слышит стоны. Может, включается магнитофон? Может, ты прекратишь гадать, и мы посмотрим, что там дальше?» Прервала я поток ее красноречия и пошла по коридору, поразившей меня саму отвагой. То, что Лев Николаевич мог завести привидение, казалось мне вполне возможным. Одного взгляда на этот дурацкий замок достаточно, чтобы понять, у дяди есть проблемы. И Женька, скорее всего, права. Это фокус. Что-то включается в тот момент, когда в подвал входят люди. Ничего себе аттракцион. Но есть любители, которым это пришлось бы по вкусу. Успокаивая себя подобным образом, я достигла поворота. Здесь коридор сужался и почти полностью тонул в темноте. Даже моего оптимизма было недостаточно, чтобы продолжить путь. Женька налетела на меня и задышала в затылок. «Что дальше?» — спросила она шепотом. Включила фонарик, и мы увидели, что коридор идет вниз. Через каждый метр имелась ступенька. И так, пока хватало света фонаря. «Идем?» — спросила подружка. Я кивнула, скорее от отчаяния. И тут совсем рядом раздался леденящий душу вопль. Не помня себя, я бросилась к лестнице, таща Женьку за руку. Впрочем, подгонять ее не требовалось. Если б не узкий коридор, мы наверняка пришли бы к финишу одновременно. Не помню, как мы выскочили из подвала и, захлопнув дверь, привалились к ней спиной. «Если это фокус», — отдышавшись, заявила Женька, «то по Лёвушке психушка плачет». Теперь, когда мы вновь оказались в знакомом коридоре, происшедшее в подвале воспринималось как чья-то глупая шутка. В самом деле, кто там мог стонать? А вдруг у нас с Женькой слуховые галлюцинации? Если честно, не особо в это верилось. Значит, все-таки фокус. И тут Женька выдвинула еще одну идею. «А если это он?» — заявила она. «Кто?» — растерялась я. «Тип с бородой, естественно. Может, он ранен? Оттого и стонет. Тогда ему лучше стонать подальше от дома. Вряд ли Лев Николаевич или его гости заглядывают в подвал, а отсюда ничего не слышно». «Хочешь вернуться?» — с тоской спросила я. «Нет», — поморщилась Женька. «Лучше Олимпиаду выследить. Если она имеет отношение к этому подвалу, значит, он точно там». Сказать по чести, Женькина версия представлялась мне глупой. Но и в привидения я не верила. А допустить, что Лев Николаевич их специально разводит, было тоже нелегко. В общем, как ни крути, чепуха получается. Не успели мы успокоиться, как услышали шаги. В пустом коридоре они звучали отчетливо, а вскоре раздались голоса. Кто-то на ходу переговаривался. Мы с Женькой испуганно переглянулись и бросились к кухне. Справа была какая-то дверь, оказавшаяся незапертой. В отчаянии я влетела туда и втянула за собой Женьку, оставив дверь приоткрытой. Через несколько секунд сквозь щель мы увидели охранников. Они мелькнули лишь на мгновение, но не узнать их было невозможно. «Ну что, еще пивка и на боковую?» — спросил один. «Почему пивка? Можно и водочки. Вот только двери проверим». «Чего их проверять?» — вздохнул первый. Но второй возразил. «Порядок есть порядок». Через минуту все стихло, и мы с Женькой смогли выйти в коридор. «Слышала?» — зашептала подружка. «Двери проверяют несколько раз за ночь. Значит, Олимпиада не могла». «Еще как могла. Она лучше других знает местные порядки. Установить, как часто охрана делает обход, нетрудно. И все же я уверена, тот тип в подвале. А я теперь еще больше уверена в обратном. Что, если охранникам взбредет в голову заглянуть в подвал? Нет, тут что-то не так. Да, вздохнула Женька. В подвал мне возвращаться не хочется. И по дому бродить опасно. Как бы на охрану не нарваться. Разумеется, Женька была права. И в подвал не хотелось. И по дому бродить опасно. С другой стороны, меня прямо-таки распирало от любопытства. Мы направились по коридору, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг подружка схватила меня за руку и сделала знак молчать. В коридоре царил полумрак. Свет пробивался только от лестницы. А тишина была как в могиле. И я не сразу сообразила, отчего Женька насторожилась. И тут ушей моих достиг странный звук. Вроде бы кто-то скребется. На мои взвинченные нервы это подействовало хуже стонов и сдавленных криков. Воображение услужливо нарисовало полчища крыс, которые вырвались из подвала. И я уже почти рухнула в обморок. Но подружка потянула меня в соседний коридор, начинавшийся в трех шагах от нас. Как раз оттуда и шел подозрительный звук. И я, решив повременить с обмороком, вяло последовала за ней. Коридор вел в подсобные помещения. Впереди горела лампочка на длинном шнуре. И в свете этой самой лампочки я увидела. То есть в первый момент я даже не поняла, что это. Лишь вцепилась в Женькину руку до ломоты в пальцах и застыла, как вкопанная. И только когда сердце перестало стучать в сумасшедшем ритме, чуть поуспокоившись, я присмотрелась и сообразила, что передо мной не чудище из сказки. И уж тем более не гигантская крыса из фильма ужасов, а человек, стоящий на коленях. Точнее, женщина крупного телосложения в домашнем халате. Голова ее была опущена, а руками она шарила по полу. Подружка потянула меня за локоть прочь из коридора. Но я при виде Олимпиады, а это вне всякого сомнения была она, страшно разозлилась и неожиданно для самой себя возвысила голос. «Олимпиада Назаровна, что вы там делаете?» Женщина вскинула голову, с недоумением посмотрела на нас, а потом нахмурилась. С трудом выпрямилась, сделала несколько шагов нам навстречу и пробормотала. «Вам чего не спится?» «А вам?» Еще решительнее осведомилась я. «У меня бессонница. Вышла дверь проверить. Да вот, заколку уронила». «А здесь есть дверь?» — вмешалась в разговор Женька. «Есть. В кладовую. А вам на что?» «Я думаю, стоит разбудить охрану и проверить весь дом», — продолжила подружка. «Мы видели в окно какого-то человека. Он шастал по саду». «Что за чепуху вы говорите?» — возмутилась старуха. «Может, и чепуха, но проверить стоит?» Не унималась Женька. «Мы не знаем, где ночует охрана. Беспокоить Льва Николаевича не решились. Вас в комнате не оказалось. Вот и бродим по дому, в надежде хоть кого-то обнаружить. Лучше б вы спали. Идите, я ребятам скажу. Они все проверят». «А заколку нашли?» — спросила я. «Что?» — не сразу сообразила Олимпиада. «Вы же заколку искали?» «А, да, нашла. Идемте, я вас провожу. Не ровен час заплутаетесь». И старая ведьма проводила нас до лестницы, топая как слон и не проронив по дороге ни слова. «Может, нам лучше с вами пойти?» — предложила я, когда старуха пожелала нам спокойной ночи. «Вдруг ребята захотят узнать, где я заметила человека в саду». «Какой человек?» — разозлилась Олимпиада. «Откуда ему взяться?» «Вам привиделось. Вы эти глупости не вздумайте Левушке говорить. У него сердце больное. К чему ему эти ваши сказки? Идите спать», — повторила она. И резко развернувшись, пошла прочь. А мы с Женькой поднялись на третий этаж. В доме по-прежнему стояла тишина. Мы выждали минут 20, но тишина ничем не нарушилась. «Дела», — пробормотала Женька. «Старушенция явно участвует в заговоре. Левушку расстраивать нельзя. И вообще, спите по ночам крепче. Этот тип в доме, старуха его прячет, и мы ей точно кость в горле. Что делать-то? Идти с доносом к Лёвушке? Женька вздохнула. Как бы после этого из окна не вывалиться. Здесь третий этаж. Заметь, только нас так высоко поселили. Прямо нарочно. Не болтай глупостей, рассердилась я. Это крыло гостевое. Нам же сам Лёвушка рассказывал. Мстислав, Олег и Руслан — свои люди. Выходит, из гостей только мы. К тому же у людей общий бизнес. Серьезные разговоры. К чему им лишние уши? «Ты думаешь?» — с надеждой спросила Женька. «Но так будем доносить на старуху?» «Не знаю», — вздохнула я. «Вот что, давай-ка вернемся в этот коридор». Женька выкатила глаза и вроде бы лишилась дара речи, но ненадолго, потому что спросила. «Ты что, спятила?» «Почему вдруг спятила?» — пожала я плечами. «Просто хочу понять, что там делала старая корга, ведь не заколку же искала в самом деле. И как ты это поймешь? Там обычный коридор, темный, мрачный, одни голые стены. Ты ж видела». «Что-то должно быть», — возразила я. «Не зря она на полу сидела». «Может, утром посмотрим?» Переминаясь с ноги на ногу, предложила Женька. «Сейчас», — отрезала я и начала спускаться по лестнице. Подружка последовала за мной. Если Олимпиада и сообщила охране о подозрительном типе в саду, то энергичных действий они предпринимать не стали. По крайней мере, зловещую тишину дома нарушали только наши осторожные шаги. Коридоры мы достигли в рекордные сроки. Я огляделась и недовольно поморщилась. Женька была права. Коридор пуст. И что, собственно, я надеялась тут обнаружить? Для меня самой загадка. Впрочем, Олимпиада говорила о какой-то двери. Мы прошли чуть дальше, и тут подружка заявила. «Решетка». «Что?» Не поняла я. «Посмотри под ноги». Я посмотрела. В самом деле, в полу было небольшое отверстие, забранное решеткой. «Здесь она и сидела», — заметила Женька, тревожно оглядываясь. Я опустилась на колени и даже сунула руку между прутьев решетки. «Похоже на вентиляционную шахту», — сказала я с умным видом, потому что ничего больше в голову не приходило. «Может, у нее действительно что-то туда упало?» Женька, тревожно оглядываясь, опустилась на корточки рядом со мной. Включила фонарик и направила луч света вниз. Он потерялся в темной глубине, и тут до слуха нашего достиг приглушенный стон. «Опять!» — пролепетала Женька побелевшими губами. А я легла на пол и приложилась ухом к решетке. Вне всякого сомнения, звук шел оттуда. Мы подождали, но он больше не повторился. «А ведь она тоже слушала», — заявила Женька. «Кто?» — не поняла я. «Олимпиада, естественно. Что-то в этом колодце есть. Он очень глубокий. Ты же видела, свет до конца не доходит. Правда, фонарик слабенький, и батарейки садятся. А ведь в дыру вполне можно пролезть», — заявила я. Женька поспешно ответила. «Только не сейчас. К подобным экспедициям нужно готовиться. Веревки, нож, бутылка воды и хотя бы газовый баллончик. Ты же не собираешься прыгать? Вниз надо как-то спуститься?» Не слушая Женьку, я подергала решетку. Держалась она на четырех болтах. Отвинтить их не проблема, будь у нас плоскогубцы. Но кроме фонарика, который горел подозрительно тускло, у нас ничего не было. Подружка права. К экспедиции надо готовиться. В крайней досаде я поднялась с колен, решив обследовать коридор. Через несколько шагов он плавно поворачивал и заканчивался дверью. Я толкнула ее, и она открылась. Вниз вели каменные ступеньки. Фонарь высветил большое помещение. Вдоль стен полки, сплошь заставленные банками, бутылками и прочей тарой, в которой хранилась всевозможная снедь. С такими запасами вполне можно пересидеть длительную осаду. Слева у стены стояли две огромные винные бочки. Женька, проявив неожиданную отвагу, подошла поближе и открыла кран на одной из них. Тонкой струйкой полилось вино. Рядом стоял кувшин с остатками вина. Вторая бочка оказалась пустой. Я села на стул возле бочки и задумалась. «Где мы находились, когда чуть не столкнулись с охраной?» «А что?» — спросила Женька, разглядывая банку с вареньем с наклеенной сбоку бумажкой. На ней от руки было написано «абрикосы». Почерк неровный, крупный, точно писал ребенок. «Пытаюсь сообразить, откуда они шли. А это важно? Откуда мне знать?» Выбравшись из кладовой, мы немного пробежались и пришли к выводу, что охрана как раз из этой самой кладовой и возвращалась или просто бродила по коридорам, что, в общем-то, маловероятно. Кладовая для них явно предпочтительнее. «Глупо лезть в эту дыру», — заявила Женька, когда мы, наконец, вернулись ко мне в комнату. «Она же совсем рядом с кладовкой. А там, где хранятся продукты, должна быть вытяжка. Это всякий знает». «Значит, кладовая и эта самая шахта должны как-то сообщаться? Но мы ничего похожего не нашли». «Да там все полки заставлены», — возразила Женька. «Ты же видела». «Видела. Не нравится мне эта шахта. Не зря Олимпиада возле нее сидела. Что-то там есть». «Хорошо», — кивнула Женька. «Давай в нее заглянем. Вот только раздобудем веревку». Мы наметили план компании. И хотя я принимала в этом самое деятельное участие, но при мысли, что в самом деле придется спускаться в шахту, мне делалось нехорошо. Постояв под душем и приведя нервную систему в порядок, мы наконец-то легли спать. Утро опять началось суеты во дворе. Ник громко лаял, двери в доме хлопали, а несколько голосов одновременно звучали на повышенных тонах. Женька, чертыхаясь, побрела к окну. Я делала вид, что сплю. Подружка некоторое время молчала, потом изрекла. «Кажется, кто-то нас покидает». «Как это?» — сполошилась я, не зная, что и думать. Охрана из дома вещички вытащила. Чемодан и сумку. «Это Мстислав», — зашептала я, подходя к Женьке. «Решил, что оставаться здесь для него опасно». Пока мы с Женькой гадали, в дверь аккуратно постучали. «Да», — сказала я почему-то дрожащим голосом. Дверь приоткрылась, и появилась Наташа. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Вас Лев Николаевич просит спуститься вниз». «А что случилось?» — спросила подружка. «Лев Николаевич уезжает. С братом что-то произошло. Он вам сам все скажет». «Мы спустимся через 10 минут», — кивнула Женька. «Мне кажется», — зашептала она, лишь только за Наташей закрылась дверь. «Это удобный предлог от нас избавиться». «В самом деле?» — охнула я. «Конечно. Старушенция не в восторге от того, что мы ночами по дому шастаем. Наверняка присочинила что-нибудь хозяину. А мы и так на подозрении. Вот Лёвушка и придумал какую-нибудь нелепицу, чтоб мы съехали». «Что же делать?» — запаниковала я, хотя позавчера сама настаивала на отъезде. Но теперь даже помыслить не могла, что придется покинуть дом, так и не узнав, что здесь происходит. «Если нас отсюда выставят, устроимся в деревне. Мир не без добрых людей. Найдем способ сюда проникнуть». Сказанное Женькой мне очень не понравилось. Путешествие по дому в ночное время и без того казалось мне опасным. А если нам придется проникать в него? Но ничего разумнее предложить я не могла. Наспех одевшись, мы спустились вниз, готовясь достойно встретить удар судьбы. Но никакого удара не последовало. Лев Николаевич ждал нас в малой гостиной в компании Мстислава и Олега. При нашем появлении он поднялся и пошел навстречу. «Простите, что вынужден был разбудить вас», — начал он. Мы с Женькой выдавили из себя улыбку. Тут в комнату вошел Руслан, кивнул нам и спросил, обращаясь к Льву Николаевичу. «Уезжаешь?» «Да, видите ли», — сказал он, вновь поворачиваясь к нам. «У моего брата неприятности. Мне необходимо срочно уехать». «Евгения Петровна, я надеюсь, это никоим образом не отразится на нашей с вами работе. Я вернусь уже завтра, в крайнем случае через пару дней. Отдыхайте, дом, катер к вашим услугам». «Не беспокойтесь». Женька с трудом сдерживала радость. «Я пока займусь записями, прослушаю их. намечу план, подумаю над расположением глав. До 10 сентября я в вашем распоряжении». Ее ответом Лев Николаевич остался доволен. Мы сели пить кофе, а затем проводили хозяина до пристани. Мстислав отправился вместе с ним, что нас не удивило. Он ведь адвокат, и если у брата Льва Николаевича неприятности, вполне логично быть рядом со своим клиентом. А вот охрана осталась. Правда, на катере, кроме команды, находились двое рослых молодых людей, скорее всего, телохранители. А из разговора стало ясно, что на пристани хозяина поджидает Валера с машиной. Мы тепло простились, пожелали Льву Николаевичу счастливого пути, и вскоре катер отчалил от берега. А мы, я, Женька, Руслан и Олег, не спеша вернулись домой. «Чем собираешься заняться?» — спросил Руслан. «Понятия не имею», — ответила я, хотя планы у меня, конечно, были. «Может, махнем на Валаам?» — предложил он. Пока я соображала, что ответить, вмешался Олег. «Сегодня 28 градусов обещают. Стоит ли затевать путешествие в такую жару? Лучше отдохнуть на пляже». Мы с подружкой его поддержали, и вопрос был решен. На пляж мне совсем не хотелось. Я бы предпочла поискать веревку покрепче и попробовать спуститься в шахту. Но Руслану об этом знать ни к чему. Позавтракав, мы вчетвером отправились на пляж, где и провели время до самого обеда. Надо признаться, провели приятно. Впрочем, если б не одно обстоятельство. Руслан явно ухаживал за мной, а Олег за Женькой. Причем подружке это как будто нравилось. Она кокетничала с парнем и о наших проблемах вроде бы совсем забыла. По крайней мере, мои намеки, что ей стоило бы до обеда поработать, а мне ей помочь, полностью проигнорировала. Руслан предложил покататься на лодке. Я согласилась, а подружка отказалась. Олег остался с ней. В результате мы катались вдвоем с Русланом. Правда, прогулка, от которой первоначально я не ожидала ничего хорошего, на деле оказалась весьма полезной. «Где живет брат Льва Николаевича?» — спросила я, решив, что любопытство в данном случае вполне уместно. «Где-то недалеко от Питера», — охотно ответил Руслан, который продолжал вести себя очень мило. «Точно не знаю, в какой-то клинике». «Где?» — вытаращила я глаза, решив, что ослышалась. «В клинике, где держат психов». «Он что, сумасшедший?» «Черт его знает. Возможно, сумасшедший, а возможно, прикидывается таковым». «Что ты говоришь? Человек прикидывается психом, чтобы оказаться в клинике? Кому такое придет в голову?» «Обстоятельства бывают разные», — усмехнулся Руслан. «Например, если человек очень не желает сесть в тюрьму, он может предпочесть клинику, где на деньги брата будет жить комфортно и без проблем». «Ты хочешь сказать, что брат Льва Николаевича преступник?» «Насколько мне известно, он убил свою жену. В день свадьбы, точнее, в первую брачную ночь. Придушил, а наутро не мог вспомнить за что. Может, правда, крыша поехала?» «Какой ужас!» – пробормотала я. «И что было дальше?» «Суд, естественно». Лёва подсуетился, братца признали невменяемым, и он оказался в клинике. «А что произошло теперь?» «Понятия не имею. Лёва не любит рассказывать о брате. Да и кому приятно, когда ближайший родственник оказывается чокнутым? Он несколько раз просил врачей отпустить его на каникулы на этот самый остров. Здесь ведь прошло их детство, но врачи не разрешают. Лично я рад, что парня нет с нами. Кто знает, что психу взбредет в голову?» С этим я не могла не согласиться и мрачно кивнула. «А сам Лев Николаевич был женат?» «Нет. Говорит, что его родители были несчастливы в браке. А тут еще брат. Конечно, все это страшная чепуха. Но Лева любит забивать свою голову подобной глупостью». «А ты замужем?» – насмешливо спросил Руслан. «Тебе об этом хорошо известно», – съязвила я. «И что, брак удачный?» «На редкость. Я люблю мужа и не скрываю этого». «А он?» «Разумеется, он меня любит», – разозлилась я. «Сомневаюсь», – покачал головой Руслан. «Иначе не отпустил бы тебя одну к черту на куличке. Я бы точно не отпустил. «Мой муж мне доверяет», — возразила я. Продолжать разговор мне не хотелось, и я сказала. «Думаю, нам пора возвращаться. Солнце печет». Руслан направил лодку к берегу, насмешливо поглядывая на меня. Я не выдержала и сказала. «Прекрати ухмыляться». «Почему ты злишься?» — спросил он. «Я злюсь?» «Конечно. Тебе неприятно говорить о муже. Давай сменим тему». «Мне неприятно говорить о муже», — опешила я. «С чего ты взял?» «Очень даже приятно, но не с тобой». «Почему?» «Потому что ты не можешь разделить моих восторгов». Пока Руслан соображал, что на это ответить, мы благополучно достигли берега. Женька поджидала нас, уже одетая в платье. «Пора домой», — сказала она. «Обед через полчаса». И добавила со вздохом. «Мне еще сегодня поработать надо». Так как обедали мы опять-таки вчетвером, я здорово нервничала. Уединиться с Женькой не представлялось возможным. Парням, как видно, занять себе нечем. И в такой ситуации мы не сможем осмотреть подвал, как хотели. Мои худшие опасения оправдались. Сразу после обеда Руслан предложил совершить прогулку по острову. Женька заявила, что ей необходимо работать, а мы с Олегом предложение приняли. Так что часов до шести я исправно путешествовала в компании двух мужчин, искренне надеясь, что подружка зря время не теряет. Прогулку прервал неожиданный раскат грома. Впрочем, день был душный, и гроза удивления не вызвала. Небо мгновенно заволокло тучами, сверкнула молния, и пошел настоящий ливень. А мы бросились бегом по лесной тропинке. На обратную дорогу ушло минут 10. Мы успели изрядно вымокнуть. Зато в гостиной нас ждал камин, горячий чай и Ник, устроившийся на ковре возле кресел. Даже не переодевшись, я заглянула к Женьке. Комната ее оказалась пуста. И это опять-таки вселяло определенные надежды. Приняв ванну, позвонив мужу, я спустилась в гостиную, где застала Руслана с Олегом. «А где Женя?» — спросила я. «По дому шастает», — неприязненно ответила вошедшая с чаем Олимпиада. «Лев Николаевич запретил осматривать дом?» — гневно спросила я. Старуха не ответила, а я добавила. «Тогда нечего говорить об этом таким тоном». Олимпиада одарила меня суровым взглядом и удалилась. А через минуту в комнату вошла Женька вместе с Наташей. Та везла сервировочный столик с закусками к чаю. «Вы сегодня задержались?» — спросила я Наташу, взглянув на часы. «Я здесь ночую. Льет как из ведра. Пока до дома доберешься, вымокнешь до нитки». Я кивнула с улыбкой, радуясь, что в доме будет посторонний человек, и перевела взгляд на Женьку. «Олимпиада сказала, ты шастала по дому с обзорной экскурсией». Принимая из Наташкиных рук чашку, сообщила я. «Неужели здесь подвалы, как в настоящем замке?» Свой вопрос Женька адресовала мужчинам. «Я не знаю, какие подвалы в настоящем замке», — усмехнулся Олег. «Но здесь они сырые и мрачные. Не могу понять, зачем они понадобились льву. Кажется, это как-то связано с особенностями здешней почвы. Необходим глубокий фундамент и все такое». «А по-моему, Лёва у нас большой оригинал», — усмехнулся Руслан. «Это его идея выстроить настоящий замок. В подвалах нет ничего интересного. Правда, до недавнего времени в одном из них хранились две бочки вина, очень приличного. Надо заметить, охрана буквально не покидала это благодатное место. Запасы скоренько кончились, а возобновлять их Лев не стал». «А привидения там водятся?» — спросила Женька. «Об этом лучше спросить Лёву», — с ухмылкой сказал Руслан. «Думаю, против привидений он бы возражать не стал. Хотя, по-моему, в подвале водятся только крысы». При этих словах я поёжилась и подумала, может, не стоит нам лезть в шахту. «Как продвигается работа?» — спросил Олег Женьку. «Помаленьку. Лев Николаевич очень подробно рассказал об истории своей семьи. Я думаю, вскоре мы доберемся до момента, когда его родители смогли познакомиться». «Уверен, для широкой общественности это будет невероятно интересно», — хохотнул Руслан. Олег с улыбкой кивнул. «Не вздумайте острить на эту тему», — с притворной суровостью заявила Женька. «Я хочу купить машину. Моя в очень скверном виде, третий год пылится в гараже. Если у вас есть хоть капля дружеского расположения ко мне, вы обязаны поддерживать стремление вашего друга увековечить свою биографию». Мужчины засмеялись, а я решила вступиться за нашего хозяина. «Я думаю, вы не совсем правы. Если история семьи Льва Николаевича тесно переплетается с историей этих мест, например, даже этого острова, это может быть интересно многим людям, и тираж, например, в 1000 экземпляров, легко разойдется». «Возможно», – пожал плечами Олег. Мужчины заметно охладили к данной теме, а я подумала, что ничего полезного узнать так и не удалось. Дождь за окном все лил и лил. Чаепитие плавно перешло в ужин. Ужинали мы в гостиной, желая быть ближе к камину. Часов в 10 мы наконец-то простились с мужчинами и поднялись к себе. «Ну что?» – тревожно спросила я, как только мы с Женькой оказались в моей комнате. «Ничего», – попыталась поднять решетку, но проклятая ведьма меня застукала. «Ясно, она там кого-то прячет». «Что же делать?» – кусая губы, пробормотала я. «Что-что, лезть в шахту, естественно. Веревкой я все-таки разжилась. Допустим, найдем мы его. А дальше?» Мой вопрос вызвал у Женьки недоумение. Она поскучнела, потом довольно зло ответила. «Давай сначала найдем. Должны же мы разобраться, что тут за дела творятся». Я неуверенно кивнула, и мы стали готовиться к экспедиции. Однако, как назло, в этот вечер ложиться спать никто не спешил. Время от времени, выходя на разведку, мы смогли убедиться, что Олег с Русланом смотрят по телевизору футбол, охрана в комнате первого этажа какой-то боевик, Олимпиада орудует на кухне, а Наташа занялась уборкой в большой гостиной. Люба, несмотря на дождь, ушла домой. Наконец, часам к 12, все, наконец, разошлись по своим комнатам. Мы выждали еще час и спустились вниз. По дороге обнаружили следующее. Дверь в комнату Олимпиады прикрыта неплотно. Старушенция вполне могла наблюдать за коридором. Переглянувшись, мы с Женькой пошли в обход. Не хватало только еще раз столкнуться с ведьмой. На этот раз в коридоре даже лампочка не горела. Женька включила фонарь, и мы на цыпочках достигли решетки. Я еще днем прихватила ножницы с кухни, достала их из кармана джинсов и принялась откручивать болты, на которых держалась решетка. К сожалению, проделывать подобную операцию ножницами крайне неудобно. «Нужны плоскогубцы?» – вздохнула подружка. «Конечно, нужны. Только где их взять?» Женька сама попробовала орудовать ножницами. С тем же успехом. «По-моему, в кладовой были какие-то инструменты», – сказала она. «В кладовой только банки и бочки», – возразила я. «Ничего подобного. Инструменты наверняка есть. Сиди, а я быстренько сбегаю». Женька ходко потрусила по коридору, а я вновь принялась за работу. Проклятый болт вроде бы сдвинулся. И тут ножницы выскользнули из моих рук и пролетели между прутьев решетки. Я прислушалась. Тишина, потом легкий стук. Ну вот, мы лишились единственного орудия труда. Если Женька не найдет ничего подходящего, мне лучше сквозь землю провалиться. Я с огорчением вздохнула, выпрямилась и буквально похолодела. Возле противоположной стены кто-то стоял. В темноте невозможно было понять, мужчина это, женщина или... Вот об этом «или» мне думать совсем не хотелось. Я схватила фонарь, и чтобы разом покончить со всем этим, направила на фигуру луч света. «Ты меня напугала», — заявил Руслан. «А это был именно он». «Я думал, в доме орудуют грабители». Я перевела дух, не особенно полагаясь на милость судьбы. «Что ты делаешь?» — спросил Руслан, приблизившись. Я ткнула пальцем в решетку и заявила. «Там кто-то стонет». «Да?» — Руслан опустился на колени и минуту две терпеливо вслушивался. «По-моему, тихо, как в могиле». «И все же там кто-то стонал», — повторила я. «Ты хочешь спуститься?» — задал он вопрос, как будто не особо удивляясь. «Как я могу спуститься, если здесь решетка?» При этих словах я легонько отодвинула веревку, надеясь, что Руслан ее не заметит. «А где твоя подружка?» — спросил он. Спит, естественно. Я рассчитывала, что Женька нас слышит и сообразит не высовываться. Неизвестно, чем тут дело кончится. Лучше ей на время затаиться. Спит? Не поверил Руслан. И ты одна пришла сюда? Ты забыл. Я ведь пишу детективы. Анфиса, ты прелесть. Заявил Руслан и взял меня за руку. Я не встречал женщины такой невероятной отваги. Другая бы из комнаты выйти не посмела. Идем. Совершенно неожиданно закончил он свою речь. Куда? Испугалась я. В подвал, естественно. Ведь ты хотела увидеть привидение. А оно там есть? Понятия не имею. Но если ты утверждаешь, что кто-то стонет, надо проверить. А как мы туда попадем? Через дверь. Идем. Он потянул меня за руку, и я пошла. Правда, без всякой охоты. Сердце мое ныло в предчувствии беды. Но выдернуть руку и просто сбежать у меня ума не хватило. Опять же, очень хотелось заглянуть в подвал. «Тебе надо было обратиться к Лёвушке», — говорил Руслан, ведя меня по коридору в направлении, противоположном тому, куда скрылась Женька. «Он бы провел экскурсию. Ты не представляешь, как он обожает свой подвал. Мы над ним подшучивали, и он перестал таскать туда всех своих гостей. Понял, что это просто смешно. Что хорошего в подвале? Скажи на милость». Мы свернули и оказались в крохотной каморке. В свое прошлое путешествие мы с Женькой на этот тупик не обратили внимания. То есть мы видели, что коридор заканчивается стеной, и прошли дальше. В каморке была окованная железом дверь. Стоя в коридоре, ее не увидишь. Дверь была низкой, с огромным навесным замком. «Сейчас принесу ключ», — спохватился Руслан. «Подожди минуту». И торопливо зашагал по коридору, а я огляделась. Дверь на меня произвела впечатление, в особенности замок. Если подвал пуст, зачем его запирать? Этот вопрос я и задала Руслану, когда он вернулся. «Не знаю», — пожал он плечами. «Я ж говорю, Лёвушка обожает всю эту дребедень. Все должно быть натурально, понимаешь? К тому же дом большой. При желании здесь можно разместить роту солдат. И то их обнаружат не сразу. Потому подсобные помещения стоит держать закрытыми».